Побудив своих соплеменников и доложив о приезде высокого начальства, Речкин слегка растерялся, не зная, что ему теперь делать. Ему хотелось бегать по укромкам лагеря, суетиться, командовать самому или исполнять чьи-то команды. Ему также не терпелось рассказать кому-нибудь о доверительной беседе с представителями НКВД, как хорошо они оценили его мужественное и достойное поведение в плену. Наконец он наткнулся на Кондакова, отвел его в сторону и стал нашептывать ему о начальстве, как оно высоко определило и поступок его, пограничника, похвалило за медальоны. Кондаков, не слушая, неожиданно упрекнул Речкина. «Все болтаешь, а вот Курева спросить у начальства не осмелился. Поди попроси, а то и плен пережил, и стужу, и всякую мороку, а пришла воля, и помереть можно. Без Курева хана, ейбо». Не по Куреву маялась душа Назара. Как и другие пленники, получившие долгожданную свободу, не верил ей. Мучился неожиданными вопросами, что с ними теперь будет, кто они, какого племени и рода войск, под какие законы подведут их грехи и безгрешие, кто будет миловать, а кто карать. Война хоть и смертоносная машина, но и в ней все люди, каждый из них стремился к жизни. Нетрудно себе представить, как рвалась на части душа недавних пленников, доходяг, потерявших нормальный человеческий облик и солдатскую форму, как скорее бы хотелось каждому счистить с души черную накипь, соскоблить с лица хоть топором щетину и обморозную коросту, вытравить вошь из рубах и шинелей, принять баньку, постербать бы покруче солдатских щей, да, перемотав портянки, снова ринуться в бой с врагами, с войной и с собственной неладной судьбою. Но никто пока ни в какой бой не рвался. Пленники, кто держался еще на ногах, неспешно, с понятной робостью, выбирались из своих укрытий на сугробные полянки парка, откуда лучше было смотреть на подъехавшие машины, на куривших шоферов возле них, на ребячье баловство справных бойцов с самозарядками, бьющихся для сугрева боками друг от друга. Души пленников раздирались завистью, что кто-то в усладу курил, был одет в валенки и в полушубки, все они при оружии и должно быть сытые. У самих же ни табачинки на зубу, на плечах по паре вшивых шинелей, одна своя, вторая умершего товарища, на головах поверх пилоток башлычные колпаки из кусков разодранных шинелей и гимнастерок, на сапогах и ботинках тоже шинельные окутки, скрепленные скобками из колючей проволоки. Вся эта амуниция помогла перемочь лютую декабрьскую стужу и выжить. Глядя друг на друга, лагерники пугались самих себя, как нечистых привидений, прятались за обглоданные деревья парка от свежего стороннего глаза. Приезжее начальство вскоре вышло из школы и, как показалось, даже не глянув по запроволоку лагеря на освобожденных пленников, направилось к машинам. Прекратив баловство, взвод белых полушубков замер в послушной стойке, приветствуя Бекешу и других начальников. «Это представители особого отдела НКВД», — прошептал по секрету Речкин на ухо Кондакову. «Я их сразу распознал». «О, Господи!» — простонал Назар. «Опять мы в плену, опять житье под ружьем. Нет, не война доконает нас, а сами себя». Речкину не понравились панические мысли Кондакова, и он попытался успокоить старого солдата. «Товарищ Сталин освободил нас, он и разберется». «Тьфу ты, дудишь в одну дуду! Да у Сталина без нас забот полон рот!» — все больше серчал Назар. «С нами не великий вождь будет разбираться, а вот они!» — он кивнул на белые полушубки. «А у них что дрова, что трава, что полынька, одна волынка. Ты под ними еще не бывал, а мои волосья ихними гребенками уже чесаны. Пронесло, слава богу!» Эмка, та, что поновее, пустив сизый дымок по снежку, увезла Бекешу и двух лейтенантов в сторону Тулы. Капитан Северов остался с двумя подручными лейтенантами и со взводом бойцов-энковидистов. О чем-то поговорив с товарищами, капитан подошел к проволочному ограждению и зашарил глазами по толпе лагерников. Речкин, подумав, что ищет его, опрометью кинулся к капитану. Все видели и немало изумились, когда начальник, пожав руку рускопралу, как еще все лагерники звали Речкина, стал о чем-то говорить с ним. «Ты молодчина, старшина, понравился моему начальнику по всем нашим статьям. Будем знакомы. Я старший следователь оперативной группы особого отдела, а это, — Северов кивнул на лейтенантов, — мои помощники. Тебя же мне разрешено зачислить на должность делопроизводителя нашей группы. Оперативная проверка лагеря — задание сложное и большой политической и военной важности. Тебе же, как коммунисту с юридическим образованием, доверяется. Но об этом я проинструктирую позже. А в первую очередь отберите бойцов поздоровее и наведите порядок в той комнате, где были. Там я буду квартировать со своими помощниками. Знай, люблю тепло, уют и чистоту. Один из классов школы выбери для канцелярии, где будем работать вместе. Там же будешь ты жить и хранить документы. Другой класс, какой попросторнее, определи под караульный взвод. — А караулка здесь уже готовая есть, товарищ капитан, — перебил Северова Речкин. — Тут же лагерная охрана располагалась. Немцы так драпанули, что и порушить не успели. Караулка в хорошем порядке. Выслушав Речкина, следователь сказал: «Хорошо, тогда проведите санитарную обработку помещения. Не люблю чужой заразы. Кстати, и ты приведи себя в порядок. Бритву попроси у Василия, моего шофера. И еще, старшина, соберите в одном из классов бывших пленных командиров, от младшего лейтенанта и выше. Я буду с ними говорить о неотложных делах». По странности дела, первой неотложностью оказалась расстановка караульных постов. Бойцы в полушубках с самозарядками расставлялись на тех же местах, где всего-то сутки назад стояли немецкие часовые с автоматами. Пленников это повергло в уныние, и они вновь стали забиваться в свои норы, в сараях и шалашах, чтобы опять ухорониться и от мороза, и от очередного позора. Однако находились и такие, кто понимал необходимость в охране и в строгости порядка даже в освобожденном лагере. Они поодиночке, парами, а то и малыми группами подходили к колючке и, отводя душу, пытались завести разговоры с часовыми. «Москва и Тула устояли, слава богу, а как на других фронтах?» — спрашивали одни. «Слышали, что товарищ Сталин речи держал, парад проводил. А чем народ живет? Много ли чего дают на карточки?» — непраздно любопытствовали другие. «Правда, аль только слух, что наши 5 миллионов немцев поукокошили уже. Сколь их и шо осталось?» — дотошничали третьи, прикидывая свои думки о конце войны. «А как, братки, нашего, то есть вашего брата-солдата кормят? Терпимо ли? С куревом, небось, тоже хорошо, а?» Чисто солдатская нужда заставляла спрашивать и об этом. Одни часовые сразу отшивали от проволоки строгим окриком, другие, пожимая плечами, давали знать, что часовому на посту разговаривать запрещено уставом. Были и такие, кто не боялся устава, но и сказать ничего не мог, потому как и сам не знал того, о чем спрашивали. Лишь один, видно, балагур по натуре, ловко отшутился: «Едем, не краснеем, курим, не синеем». Ладные армейские полушубки, хорошо катанные валенки на ногах, кожаные ремни и подсумки, яркие звездочки на ушанках, синие петлички под шубными воротами и тонкий солидолец на плоских штыках СВТ. Весь этот солдатский опряд обнадеживал пленников, что наша армия никак не иссякла, имеет силу, сыта, обута, одета. И тут же у всех возникло желание скорее встать в ее ряды и обрести нормальный солдатский вид и достоинство. Но никто в сию минуту не знал, как до всего этого далеко. Когда посты были расставлены, новое лагерное начальство принялось за вторую неотложность. Началась эвакуация раненых, больных, безнадежно обмороженных. Санбатовская полуторка с фанерной кибиткой сновала туда-сюда каждый час, отвозя непригодных к строю в госпиталь, развернувшийся на другом конце города, в местной больнице. Освободившиеся классы в школе, однако, было приказано не занимать, хотя там могла разместиться сотня-полторы красноармейцев, наиболее нуждающихся в тепле. Эту загадку никто пока не мог разгадать. Речкин доложил капитану Северову, что накануне вечером по освобождении лагеря нашими конниками много пленных ушло на ночевку в ближние избы и дома, чтобы легче перемочь стужу. На сбор этих пленников был тут же организован наряд из взвода охраны, и скоро через ворота лагеря потянулась вереница невольных беглецов, или, как назвал их капитан, потенциальных дезертиров. К полудню подошли обещанные кухни. Их было 4. Доставка жратвы, как привыкли называть лагерники любую доставшуюся пищу, вышибла из ума тяжкие думы о прошлой и будущей судьбе. 4 кухни, 4 сизых дымка над закопченными трубами, сытный дух горячего варева. Столь внушительная подмога давала надежду в первый раз за долгое время наесться досыта. Но не тут-то было. И вправду, солдатский загад не бывает богат. Пока в котлах допривал шрапнельный кулеш, в колючую загородку конвойные ввели колонну освобожденных пленников другой части лагеря, которая располагалась в местной церкви. Их насчитывалось чуть больше 200, почти столько же, что и в основном лагере. Такие же доходяги, в той же растерянности и тоже голодные крайне. Так что шрапнель пришлось поевать на всех, и досыта опять никто не наелся. Кухни были подвезены конной тягой, и ездовые, пользуясь передышкой, понавешав на морды коней торбы с овсом, кормили их и тем еще пуще растравляли голод пленников. С ненасытной завистью они глядели на лошадей, хрумкающих овес, и давились солено-горькой слюной. Перемогался голод лишь тем, что лагерники от ездовых и поваров, словно добавку к пайку, получали утешающие вести о положении на фронте. Оказывается, обороняющимся частям под Москвой и Тулой здорово подмогли подошедшие войска из Сибири. Они не только пособили удержаться, но сдвинули немца с занятых позиций и погнали прочь, в их германскую сторону. С начала наступления нашими войсками освобождено уже немало городов, тысячи сел, деревень, и, главное, вызволены из немецчины миллионы советских людей. В эти миллионы, утешно думалось пленникам, входила и их неполная тысяча, чудом уцелевшая от верной гибели. Это заметно сглаживало тревожное самочувствие и слегка крепило еще нестойкое ощущение свободы. С прибытием пополнения из церкви в лагере осложнилось дело не только с едой, но и с размещением. Как и прежде, при немцах, студеную ночь пришлось коротать в тех же сараях и шалашных городушках, посменно, при тех же давках, с той же ненавистной матерной бранью во все небесные и земные адреса.